Вас интересует, где еще он может сделать операцию? Нет. Если я не ошибаюсь, по разным причинам хирург иногда остается здесь и после операции, чтобы узнать, нет ли осложнений или опасаясь ухудшения состояния больного. Да, такое возможно. Ну и что? Так где он проведет время? Это зависит от чего? От того, сколько времени придется ждать. Если недолго, то врач остается в коридоре или в моем кабинете. Если же ожидание растянется на несколько часов и в любой момент может потребоваться вмешательство хирурга, он может пройти наверх, где есть 2-3 свободные комнаты. Он поднимется по лестнице или воспользуется лифтом. Комната на 5-м этаже. Обычно врач располагается там, ожидая, пока его не вызовут. Она явно не понимала, зачем ей задают эти вопросы. Газеты не упоминали Гуэна в связи со смертью Лулу. Здесь могли и не знать о его отношениях с любовницей музыканта Пьеро. «Могу я поговорить с кем-либо из работавших позавчера вечером?» «После 8 часов?» «Да, меня интересует ночь с понедельника на вторник. В моем подчинении медсестры, но они работают в дневную смену. Может быть, остался кто-то из врачей. Подождите немного». Она зашла в 2-3 кабинета и вернулась в сопровождении высокого, тощего, рыжеволосого парня в белом халате. «Он из полиции», — представила Мегра старшая сестра, после чего наконец-то пригласила мужчину в свой кабинет. «Я комиссар Мегра. А я вас сразу же узнал. Вы хотели о чем-то спросить?» «Вы были здесь в ночь с понедельника на вторник. Не всю ночь. В понедельник во второй половине дня профессор оперировал мальчика. Это был тяжелый случай, и профессор попросил меня проследить за состоянием пациента. А сам он не возвращался сюда. Он провел здесь почти весь вечер. На том же этаже, что и вы. Профессор приехал вскоре после 8 вместе с своей ассистенткой. Вместе с ним мы прошли в палату к больному и оставались там довольно-таки долго, пока не появились признаки улучшения. Думаю, можно не вдаваться в детали. Скорее всего, я ничего в них не пойму. Как долго вы оставались у постели больного? Час, два или больше? Около часа. Мадемуазель Деко настаивала, чтобы профессор отдохнул, ибо накануне ему пришлось провести сложную операцию. В конце концов, она его убедила, и он поднялся наверх. Как он был одет? Ему не надо было больше оперировать в тот вечер, и он не стал снимать городской одежды. Мадемуазель Деко осталась с вами, когда профессор ушел? Да. Мы поболтали вдвоем, пока профессор не спустился вниз в 11-м часу. Я еще раз сходил с ним осмотреть пациента. Это заняло 15 минут. Мы вместе вернулись, и, поскольку опасность миновала, профессор решил поехать домой. Вместе с мадемуазель Деко? Они почти всегда вместе приходят и уходят. Гуэн пробыл на 5-м этаже с 9:15 до 11 в полном одиночестве. Во всяком случае, в комнате для отдыха он был один. Никак не могу понять, зачем вы спрашиваете меня обо всем этом. Мог ли он незаметно спуститься? Да, по лестнице. А мог ли он пройти мимо окошка регистратуры и не привлечь внимания? И это возможно. Врач вряд ли обратит на себя внимание, тем более ночью, когда люди все время входят и выходят. Благодарю вас. Вы не назовете мне ваше имя? Рауль Манси. Именно в этом так хотела уверить комиссара сестра госпожи Гуэн. Практически. Этьен Гуэн действительно мог покинуть больницу, съездить на авеню Карно и вернуться так, что никто не заметил бы его отсутствие. Думается, мне не положено знать, почему начал было врач, но Мегра уже собрался уходить. Комиссар только кивнул, соглашаясь. Он пересек двор больницы, отыскал у тротуара черный автомобильчик с полицейским шофером. В здании на набережной Орфевр он не бросил привычного взгляда в приемную, а сразу прошел в комнату инспекторов. Люка поднялся навстречу. — У меня есть новости из Безье. Мегра уж почти забыл про отца Луиза Фило. — Он умер 3 года назад от цирроза печени. До этого он работал на скотобойнях, хотя и нерегулярно. Никто еще не обратился за наследством Лулу. В приемной вас уже полчаса ждет какой-то мужчина по имени Луи. Музыкант? По-моему, да. Проводи его в мой кабинет. Войдя к себе, Мегре тут же снял шляпу и пальто, потом сел за стол, положив набитую трубку так, чтобы она была под рукой. Чуть позже в кабинет ввели аккордеониста. Заметно взволнованный, он осмотрелся вокруг, будто здесь ему приготовили ловушку.